Весь зверь в одном месте, только ждет хорошего зверолова. Тебя, Рой, право же, все это очень просто. За один раз ты с нами наловишь столько, что хватит снарядиться на север, да еще и останется. Бобер всегда в цене, ты сам это знаешь, дело верное. Не слишком ли, Зел? Вот подожди, повидаешься с Мэрием, поговоришь с ним, втроем мы можем договориться. Ну как? Картина была такая заманчивая, что Рой поколебался, прежде чем ответить. «Так пойдешь?» Рой вздохнул. В нем заговорил остаток осторожности. «Нет, орудуйте вы вдвоем с Мэрием. Вы вольные бродяги, Зел, а я работяга-траппер. Недолго тебе работать, зверя-то нет». Они допили водку, и это сделало их закадычными друзьями и неразлучными компаньонами. Сен-Клер сложил в дупло инструмент, надел куртку, и они пошли в единственный бар Сент-Элена. Это было двухэтажное дощатое строение в 6 комнат. Когда-то здесь помещался процветавший магазин. Там, где раньше был мясной прилавок, теперь устроена стойка, а на полках, вместо всяких товаров, стаканы, бутылки с различными напитками. Рой и Зел Сен-Клер ввалились в бар, словно два загнанных мула, что вот-вот ткнутся носом в землю под тяжестью непосильной ноши. «Клем!» — закричал Рой бармену Янки. «Я собрался в ад, так выставь мне какое-нибудь медвежье пойло, а? Чтобы мне туда скорее добраться, давай мне этого Black and Blue, тащи бутылку». Рой еще помнил, как он налил себе, Зелу, помнил, что Клем налил по стакану для себя и для Джеки Пратта, единственного сент-эленского дурачка. А потом все поплыло. Смешалось, и что он чувствовал, и особенно что делал. Смутно помнились все новые порции выпивки, то как он валился с ног и снова подымался, и как его кто-то бил, мальчишки, которые дразнили его на улице. «Ты пьян, Рой, ты буянишь, Рой!» Но он уже не помнил, как убеждал их. «Ну что вы, ребята, да разве я пьян?» И как швырял в них камнями, когда они не унимались. А после мальчишек был в памяти полный провал до того самого мгновения, как он проснулся в совершенной темноте, весь разбитый и больной.